Глава 17. Если предложение Демидова вызывало очень большие вопросы, то Над казался спасителем. Разумеется, все не так уж просто. На самом деле, меня вполне устраивала моя работа и даже зарплата. Я никогда не уезжала из столицы. Все здесь было родным и до боли знакомым. А променять это неизвестно на что, на непонятный срок? Да и без Лиды я буду скучать по нашим еженедельным посиделкам и кафешкам. Однако все отговорки вдребезги разбивались об один непоколебимый аргумент. Я избавлюсь от Артурчика. Не знаю, как долго рассматривается заявление на развод, но к тому моменту, как придет ответ, меня уже вполне может и не быть. Судя по сегодняшнему поведению, благоверный начинает ехать кукухой, причем окончательно и бесповоротно, а мне вовсе не улыбалось дожидаться тяжких телесных, чтобы заявить на него в полицию. Без них, к сожалению, надо мной только посмеются. Знаем, проходили. Натан не Демидов, и я ему верила. Приличный парень из приличной семьи. В отличие от большинства общих одногруппников, он действительно был заинтересован в учебе. Пока все бухали и зависали на вписках, Над готовился к зачетам и подрабатывал свободное время. Никогда не отказывал в помощи и не просил ничего взамен. В общем, надежный человек. Думаю, ему вполне можно довериться. Все-таки мужчина не предложил ничего странного, просто хорошую работу, как старый знакомый. Почему нет? Осталось только придумать, как сбежать от Артурчика, не привлекая внимания к сборам. Жаль, но Нату нужно было возвращаться в Питер. Мы выпили кофе и распрощались. Я обещала перезвонить, как только ознакомлюсь с договором и решу все свои дела. Наверное, стоило сказать судьбе спасибо за этот чудесный шанс. «У меня тоже есть новости. Жду в ромашке», — отправила Лидия, провожая взглядом своего будущего работодателя. Подруга подъехала через полчаса, предварительно забежав к Олежику, чтобы вернуть свое платье. Она впорхнула в кафе, сияя улыбкой во все 32. Прошла от двери до столика походкой супермодели, чтобы грациозно опуститься на стул напротив. «Не томи», — выдохнула я, понимая, что стряслось действительно нечто из ряда вон. Счастливо вздохнув, подруга поджала ярко накрашенные губы. «Лиска, у него такой зам!» Я рассмеялась ее восторженному выражению лица. И следующие 3 часа подруга в подробностях расписывала свой выигранный обед, который по понятным причинам прошел не с Демидовым, а с его коллегой. Лида восхищалась шикарным рестораном на предпоследнем этаже Нортликс Плаза, где они были только вдвоем. Романтическим полумраком, обстановкой, обалденной едой и, разумеется, приятной компанией. Тот оказался вовсе не уродливым старым пузаном, как она предполагала, а вполне симпатичным мужчиной. «Вроде бы я ему даже понравилась», — вздыхала она томно, кусая губы. «Нисколько в этом не сомневаюсь». «Он взял мой номер», — хихикнула Лида, откидываясь на спинку барного стула. «Никогда такого со мной не было, а все благодаря тебе». «Мне? Я-то тут при чем? Отдала мне билет, хотя предназначался он тебе». Я закатила глаза. «Ой, брось!» Но подруга не отставала. «Теперь я твоя должница». Пришлось перебить ее собственными новостями, чтобы не начала развивать тему. Я рассказала про Ната и его предложение, умолчав до поры про Демидова, и подруга погрустнела. «Все понятно. Над, конечно, крут. Не ожидала от него. И для тебя это прекрасный шанс. Но как ты от Артурчика свалишь?» О том, что будет скучать, Лида даже не заикнулась, лишний раз подтверждая, что искренне обо мне беспокоится, и что именно мои проблемы сейчас куда важнее ее личных переживаний. «В том-то и суть, что никак». Она задумалась на минуту, прежде чем выдать. «Ты можешь написать заявление и за 2 недели понемногу перенести все вещи на работу». «Как ты себе это представляешь? Думаешь, муж не заметит пустой шкаф? Свекровь точно поймет в первый же день». Лида поджала губы. «Надо что-то думать. Такой шанс упускать нельзя». Я кивнула, не имея ни малейшего понятия, как именно сбежать от Артурчика незамеченной. Если только не пытаться скрываться, а просто в наглую собрать сумку и уйти. Но тогда мне очень понадобится чья-то поддержка. Только где ее взять? Если бы только можно было бросить все, взять с собой минимум необходимых вещей или вообще без них уйти налегке. Но это нереально. Отчаявшись придумать хоть что-то приемлемое, я решила отложить это до завтра. Отчаявшись придумать хоть что-то приемлемое, я решила отложить это до завтра. Может, Лида что сообразит, или у меня на свежую голову выйдет получше. Домой я возвращалась поздно вечером. Завтра нужно было рано вставать, и я понимала, что не высплюсь. Но снова находиться в непосредственной близости к трехклятому благоверному просто претило. Но куда деваться? На часах высветилось 11, когда я тихонько открыла дверь и вошла в квартиру. Разулась, не включая свет, и сняла пуховик. Кажется, моего появления даже не заметили. На кухне за закрытой дверью шел оживленный спор. «Как ты себе это представляешь?» — рычал Артурчик. «Думаешь, экспертиза не распознает? Я же буду первым подозреваемым. Или ты?» Затаив дыхание, я прислушалась, хоть и не прислушиваясь, можно было слышать каждое слово, думая, что одни домочадцы не утруждались понизить голоса. «Не будем», — отвечала Зинаида Карповна. «Можно, как с Геннадичем. Никто ж не распознал, потому что врачу на лапу дали, чтобы справку выдал». «Так он алкашом был и пил все, что горело. Нет, я сам решу, что делать, это не вариант». «Да сколько можно уже? Четвертый год пошел. Мы теряем время и деньги, сынок. Пора давить эту гадину». С трудом сглотнув, я отступила к стене. Сумка, выскользнув из ладони, брякнулась на пол. Голоса стихли. Кухонная дверь тут же открылась. В проеме возник мрачный Артурчик, и оттуда снова послышался язвительный голос свекрови. «Явилась гадина. Вспомни про нее, она и всплывет». Я была права. Давить собирались именно меня, только вот о способе пока не договорились, а значит, следовало валить, пока цела. Но я сделала вид, что только вошла и ничего не слышала, как ни в чем не бывало подобрала сумку и повесила ее на вешалку. Сейчас, боюсь, меня уже не выпустят. «Вечер добрый, ласковые мои!» Прошла в ванную и захлопнула дверь, чтобы привести себя и мысли в порядок. Времени на раздумья просто не было. Как скоро они решат, что медлить больше нельзя, и подсыпят мне в чай чего-нибудь особо летального. Черт с ней, с квартирой. Жизнь дороже. Сидеть в ванной долго значило навести на себя лишние подозрения. Приняв душ, я переоделась в пижаму и вышла. Черт с ними. С украденными деньгами тоже. Не буду лезть на рожон, а завтра уйду на работу и просто не вернусь. Куда угодно, в отель на последние деньги, на вокзал или напроситься к Лиде хотя бы на одну ночь. Сложив вещи в шкаф, я залезла под одеяло. Артурчик сидел перед телевизором. Свекровь затихла в своей комнате. На мое внимание никто не претендовал, и хорошо. Но заснуть все равно не удалось. Я лежала, плавая в какой-то тревожной полудреме и замирая на каждый звук. Даже когда телевизор затих и муж улегся рядом, привычно засопев, сон не пришел. Но и к Артурчику, кажется, тоже. Я лежала спиной к нему, укрывшись едва ли не с головой, и мерно дышала, чтобы тот не понял, что не сплю. Благо, у меня хватило самообладания не вздрогнуть, когда мужчина вдруг решил меня коснуться. Тяжелая рука опустилась сверху, подвигая ближе к мужскому телу. Медленно выдохнув, я зажмурилась сильней. Что вдруг взбрело ему в голову? Но тот ничего больше не предпринимал. Просто обнимал, гладя мой живот поверх одеяла и горячо дышал в затылок. Не помню, когда муж позволял себе подобное в последний раз. Наверное, только в первые месяцы после свадьбы. Кто бы вообще знал, что у этого человека в голове то хватает за горло и оскорбляет, то прижимает к себе, будто испытывает нежные чувства. Утром, не дожидаясь будильника, я убрала с себя чужую руку и поднялась. Чувствую, день будет непростой. Завтракать не стала. Быстро и бесшумно собралась и выскочила за дверь. Конечно, я могла задержаться чуть дольше, чтобы достать сумку и собрать необходимый минимум вещей, но это рискованно. Спал Артурчик очень чутко. На работе я появилась первой. Вошла через служебный вход ресторана, пикнула пропуском железную дверь и шагнула в знакомый коридор с легким запахом хлорки. Уборщица никогда ее не жалела. Стоило войти в раздевалку и усесться на скамейку перед шкафчиками, как меня повело. До начала смены оставалось 40 минут. Я поставила будильник на полчаса, наивно полагая, что этого хватит, чтобы восполнить недосып, и провалилась в сон. Кажется, глаза только закрылись, как меня уже звали по имени, легонько трогая за плечо. «Лиза!» Распахнув глаза, я увидела перед собой обеспокоенную Лиду. Она уже успела переодеться в белую форму и прицепить бейдж. «Привет! Что случилось?» «Уже обед. Там управляющий приехал. Сказать, что ты заболела?» «Что?» Поднявшись со скамейки, я уставилась в телефон. Время подползало к 2 дня. «Обалдеть! Я даже будильник не услышала. Прости, не спала всю ночь». «Что это у тебя?» «Если вчера отметины на моей шее скрывал шарф, то сегодня я успела его снять, и Лида не могла их не заметить». «Артурчик постарался. Вчера они со свекровью обсуждали, как бы от меня избавиться. Она предлагала отравить, как своего бывшего сожителя». Ахнув, подруга присела рядом на скамейку. «Лиз, звони Натану, хватит, чего ты ждешь?» Я медленно кивнула. «Да, ты права. Поживу пока в отеле. Тут рядом был какой-то недорогой. Деньги есть?» Кивнув, я судорожно выдохнула и закусила губу. Почему-то стало до безумия себя жаль. Наверное, потому что Лида смотрела на меня так, как смотрят на выброшенного на помойку грязного уличного котенка. Нельзя было отрицать, что примерно так я себя и ощущала. Без вещей, без документов. Паспорт, правда, всегда со мной. Да на карте ползарплаты. Скоро новую перечислят. На какое-то время должно хватить. В любом случае, я жива, здорова. Так стоит ли унывать, тем более, что выход есть? Поговорю с управляющим. Скажу, что увольняюсь. Лида потрепала меня по плечу. «Правильно. Или возьми отпуск без содержания, из которого не выходи. Так будет быстрее. Поедешь в Питер, начнешь новую жизнь, а потом вас разведут, и все наладится. С квартирой только надо что-то решить. Если только через суд их выселять. Не проблема, лишь бы развод одобрили». Кивнув, я поднялась со скамейки и шагнула к шкафчику, чтобы переодеться. Доработаю смену и схожу в офис. Расставаться всегда лучше мирно. Остаток времени до конца рабочего дня пролетел незаметно. Я замазала шею тоналкой и подняла повыше воротник форменной рубашки. Никто не заметил синяков, но или сделал вид. Вечером мне предстоял неприятный разговор с начальством. Управляющий тоже придерживался мнения, что найти ценного специалиста сейчас нереально. «Лиз, ты понимаешь, что ты меня кидаешь?» Мрачно щурился Игорь Дмитриевич, сидя в массивном кресле за столом своего красивого офиса. Я стояла перед ним, как школьница, не успев даже переодеться. Кто-то с очень хорошим слухом и сомнительными намерениями разболтал мою проблему, и директор вызвал меня сам. Вместо ответа я шагнула к столу, взяла с него пачку влажных салфеток и вытащила одну, чтобы стереть с шеи тоналку. Она и так не особо-то скрывала розовато-фиолетовые синяки, а теперь и подавно. «Вот мои главные аргументы. Я в любом случае не смогу больше тут работать. Если не уеду из города в ближайшее время, то в один прекрасный день меня здесь просто добьют». «Приноси заявление. Подпишу», — просил директор, отводя взгляд. Кивнув, я попрощалась до завтра и вернулась в раздевалку. Лида ждала там, уже переодевшись. «Ну что?» «Подпишет заявление». Меня крепко обняли, поздравляя. Через несколько минут мы вышли из здания. Мне предстояло дойти до отеля, номер в котором я забронировала еще днем, а Лида, обняв на прощание, направилась на развозку. Следующий день обещал быть очень насыщенным. Следовало отнести заявление начальству, позвонить Натану, скататься по магазинам, чтобы закупить необходимый минимум вещей, а еще взять билет до Питера. Дел не в проворот. Задумавшись, я не сразу заметила, что дорогу преградила знакомая мужская фигура. Попыталась обойти, глядя в телефон, но мне не позвонили. Цепкие пальцы схватили за предплечье и рванули на себя. «Говорят, свалить задумала? Мышь!» Меня тряхнули, как куклу. «А разрешение спросить не забыла?» Я испуганно вскинула голову, чтобы встретить злой взгляд благоверного. Перекрывая его голос, рядом вдруг резко скрипнули тормоза. Выругавшись, муж отскочил, выпуская меня из рук. Я быстро шагнула в сторону. Едва не впечатав его в стену ближайшего дома, буквально в полуметре от Артурчика затормозил огромный тонированный внедорожник.